сутками ранее, 1 января 2019 года. Миранда. Я поверить не могла, что егерь меня выставил. Такое унижение, а я-то не сомневалась, что он поможет мне обрести ощущение твердой почвы под ногами. От внезапной рези перехватило дыхание. Я согнулась, будто от удара в живот, и упала на колени. Боль от впившихся в кожу острых камней была словно очищение, как и мороз, что царапал лицо, хотя мне он казался жаром. Как же глупо, наверное, я выгляжу. Стою на коленях в снегу в своем золотом платье, ноги вывернуты, шпильки торчат в стороны. Может, вино именно это осознание своей нелепости, но я внезапно поняла, что не одна. Я заозиралась. В предутреннем сумраке что-то шевельнулось меж деревьев у озера. Я могла поклясться, что заметила темную тень, скрывшуюся среди сосен. Теперь я уже не сомневалась. За мной кто-то подсматривал. Да плевать! В другое время я бы наверняка перепугалась, но после того, что я видела в сауне, меня уже ничто не напугает. Должно быть, этот невидимый соглядатый сейчас потешается надо мной. Вспомнилась вдруг ухмылка исландца, когда я застала парочку в лесу. Как он манил меня. «Давай!» — заорала я в темноту. «Кайфуй! Мне насрать!» «Эмма, я пойду к Эмме. Мне надо с кем-то поговорить. Если повезет, Марк еще дрыхнет на диване в охотничьем доме». Ковыляя мимо, я заглянула в большое окно. Так и есть, развалился на спине. Я постучала. Тишина. Ну да, 4 часа. Снова постучала. Наконец шаги, дверь открылась. На пороге стояла заспанная Эмма в шелковой пижаме, очень похожей на мою. «О, привет, Мэнди!» Обычно меня передергивает, когда она так меня называет, как будто старается подлизаться. Так меня называют только Кейти и Джулиан, два самых близких человека. Да. Иронию этой мысли я осознала. «Можно войти?» «Конечно». Ни вопросов, ни колебаний. Я ощутила укол вины за то, как обращалась с ней. Она всегда была сама доброжелательность. Я же временами вела себя как сука, высмеивала ее перед всеми, игнорировала. Что ж, теперь все будет иначе, я стану другой. Я зашла вслед за ней в дом. Обстановка идентична обстановке в нашем домике. Кресло, камин, большая кровать с балдахином, туалетный столик, даже голова оленя на стене. Главное отличие — здесь все аккуратно. У нас повсюду валяется барахло, мы с Джулианом те еще неряхи. «Мы», — мысленно повторила я. «Мы». Теперь в прошлом. Дом, который мы купили, планы, которые мы строили. Ноги вдруг отказались меня держать. Я упала на ближайший к двери стул. «Хочешь выпить?» Эмма кивнула рукой в сторону мини-бара. Она не спросила, в чем дело, но ясно, что уже поняла. Случилось что-то из ряда вон. «Да, спасибо». Она налила в стакан немного виски, протянула. «Еще». Она чуть шевельнула бровью и долила еще на дюйм. За эту ночь я выпила уже немало. Но сейчас чувствовала себя омерзительно трезвой. Картинки в голове такие четкие, такие ясные. Хочу перестать их видеть. Мне требовалось средство, чтобы забыться. В окно я видела, что в сауне по-прежнему горит свет. Как можно быть такими идиотами, будто хотят, чтобы их застукали? А может, и правда не понимают, что в темноте это окно сияет, как маяк? Интересно, хотя знаю, не стоит об этом думать. Чем они сейчас занимаются? Прикидывают, что делать дальше? Строят заговоры? Они хотя бы оделись? Нет, не избавиться от этой картинки, ее бледное тело, прижавшееся к его загорелому. Я глотнула виски. Струя прожгла себе путь в сжавшемся пищеводе. Я отдалась этой боли. Но даже весь виски мира не поможет забыть, как странно, как ужасающе прекрасны они были. «Эмма, у тебя найдется лист бумаги?» Недоуменный взгляд. «Ну, думаю, да». И откуда-то возник блокнот. Очень в духе Эммы иметь под рукой пищи и принадлежности. В голове по-прежнему необычайная ясность. Я поднялась и, словно ведомая какой-то внешней силой, направилась к туалетному столику, села и принялась писать. «Отдам записку Эмме. Пусть передаст Джулиану». Сейчас мне хотелось одного — увидеть, как он корчится, как его накрывает та же самая беспомощность, что накрыла в сауне меня. Рука дрожала, так что приходилось вдавливать ручку в бумагу, чтобы не вышли уж совсем каракули. Дважды стержень прорвал лист, и хорошо. Доказательство, что я в ярости. Он уничтожил мой мир. Что ж, теперь я уничтожу его.